Сергей Васильевич Рахманинов, 1873-1943 годы. Рахманинов – удивительное явление в музыке 20 века. По своему музыкальному языку он, казалось бы, принадлежит прошлому. По складу своего дарования, по направленности творчества к выражению жизни души он ближе всего к Чайковскому. Однако трагизм восприятия жизненных коллизий, с которыми ему пришлось столкнуться, позволяет ему стать вполне современным. Об этом говорят остро-драматические страницы его музыки. Популярность Рахманинова при жизни была колоссальной. И композитор, и пианист, и дирижер в одном лице, он завоевывал публику с равной силой. Его творчеству свойственны глубокая лирика, взволнованный и возвышенный романтизм, экспрессия, предельная искренность, а вместе с тем, широкие щедрые краски, стальной ритм, оригинально сочетающийся с истинно русским щедрым разливом мелодии. Рахманинов работал во многих жанрах. Своеобразные его камерные оперы, сюжеты для которых он брал из самой высокой классики. Огромное значение в его творчестве получили фортепионные произведения, подчеркивание от миниатюр до концертов. В них ярко выявлен стиль рахманиновского пианизма с напевно-лирической трактовкой и звучанием, но одновременно, колоссальным концертным размахом, причем концерты, их четыре, а также рапсодия на темы Паганини для фортепиано с оркестром, отличаются подлинно симфоническим размахом. Что касается собственно симфоний, их в творческом наследии композитора всего три. Они написаны на большом временном отдалении одна от другой и фиксируют совершенно различные этапы творчества Рахманинова. Первая симфония, 1895, результат юношеских поисков собственного пути, не стала крупной вехой. Она продолжила традиции русского симфонизма, и хотя в ее партитуре немало по-настоящему сильных моментов, успехом она не пользовалась. Что касается второй и третьей симфоний, то они стали крупным достижением русского симфонизма и надолго заняли место на концертной эстраде. Среди произведений Рахманинова других жанров выделяются его симфонические танцы. Поэма «Остров мертвых» по Веклину, удивительные по своей проникновенности литургия святого Иоанна Златоуста и всеночное бдение подчеркивания. Рахманинов родился 20 марта, 1 апреля, 1873 года в усадьбе Семенова Старорусского уезда, к югу от Эльмень-Озера, и происходил из старинного дворянского рода, ведущего свое начало от молдавских господарей 15 века. Вскоре семья перебралась в другое свое имение, Онех, на левом берегу реки Волхов севернее Новгорода, где и прошло детство композитора. Влечение ребенка к музыке сказалось в раннем детстве, и уже в 4 года он стал заниматься с матерью, а затем учился у подруги матери пианистки А.А. Д. Арнацкой, которая была ученицей А.А. Рубинштейна. По давней семейной традиции все Рахманиновы шли на военную службу, которой предшествовал пажеский корпус. Но вмешалась судьба, отец Рахманинова разорился, все его имения были проданы с аукциона. Последним, в 1882 году, Онег. Семья перебралась в столицу, между родителями начался разлад, который тяжело отразился на впечатлительном ребенке. Так как обучение в пажеском корпусе стоило слишком дорого, то старшего брата отдали в кадетский корпус, а будущий композитор поступил на младшее отделение Петербургской консерватории, где занимался по фортепиано В. Демянского. По существу предоставленный самому себе, он прогуливал уроки, вместо консерватории посещал каток, и только редкие способности давали возможность успешно справляться с заданиями по музыкальным предметам. Общеобразовательные же были запущены безнадежно. Через 3 года положение стало настолько серьезным, что мать обратилась за советом к двоюродному брату Рахманинова, 22-летнему известному уже музыканту А.А. Звелати. Тот оценил выдающиеся дарования кузена и порекомендовал отправить его в Москву к непревзойденному детскому фортепионному педагогу Н. Звереву, у которого когда-то учился сам. В 1885 году 12-летнего мальчика перевели в Московскую консерваторию, на 4-й курс младшего отделения. Он учился и жил у Зверева, который учил мальчиков и воспитывал их, поселив в своем доме не только на время учебного семестра, но и в каникулы. Существовал строгий распорядок дня, за которым следила сестра Зверева. Часы занятий на единственном в квартире рояле строго распределялись между учениками, подчеркивание в свободное время они ходили в театр, на концерты, по воскресеньям принимали гостей, выступали перед ними с выученными пьесами. В доме Зверева Рахманинов провел 4 года. Здесь он получил прочный профессиональный фундамент, навыки регулярных занятий, развил чувство долга и ответственности. Получил он и прекрасное общее образование, подчеркивание блестящие знания теоретических предметов. Начиная с 1887 года мальчик стал записывать свои импровизации и серьезно увлекся сочинением. Первыми стали фортепионные пьесы, которые показали, насколько хорошо юный композитор знал этот инструмент. На старших курсах консерватории руководителями Рахманинова были Зелота, Рояль, Танеев и Оренский, теория и композиция. На заключительном экзамене по гармонии его прелюдии так понравились Чайковскому, что он окружил поставленную пятерку 4 плюсами. Комиссия рекомендовала юному музыканту серьезно заняться композицией. Покинув дом Зверева, Рахманинов одно время жил у своей тетки, В. Сатиной. У нее в имении Ивановка неподалеку от Тамбова он провел лето 1890 года, оставшееся памятным на всю жизнь. Дом Сатиных был большим, вместительным. В нем собралась большая молодежная компания, подчеркивание Зелати с женой и детьми, две сестры и брат Сатины, три их двоюродные сестры с Калой. Естественно, в доме воцарилась атмосфера влюбленности. Рахманинов не на шутку увлекся Верой Скалой. Казалось, ему отвечают взаимностью, но он был бедным странствующим музыкантом, как называл себя в шутку в письмах, она, дочерью генерала. О браке между ними не могло быть речи. Через 9 лет Вера вышла замуж. Перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем, вспоминала ее сестра. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Тем летом Рахманинов не только увлекался. Каждый день он давал уроки своей двоюродной сестре, Наташе Сатиной, не меньше 4 часов занимался на фортепиано сам, делал 4-ручное переложение «Спящей красавицы» Чайковского, а втайне ото всех, хотя все об этом знали, сочинял первый концерт для фортепиано с оркестром. Вернувшись осенью в Москву, юный музыкант столкнулся с неожиданной проблемой. Танеев ушел с поста директора, сменивший его В. Сафонов обострил отношения с Зелотой до такой степени, что тот решил покинуть консерваторию. Тем самым Рахманинов оставался без педагога. Не желая переходить в другой класс, он попросил разрешения окончить курс фортепиано годом раньше, той же весной. Совет профессоров, учитывая исключительные способности, дал на это разрешение, подчеркивание назначил программу, и через 3 недели состоялся экзамен. По композиции он также решил закончить досрочно. За один учебный год были сочинены юношеская симфония, оркестровая поэма «Князь Ростислав», русская рапсодия для двух фортепиано, оперные фрагменты, хоры, романсы. В 1892 году юноша окончил курс композиции. Его экзаменационной работой стала одноактная опера «Алеко», написанная в небывало короткий срок, от 27 марта, когда студенты получили либретто И. Немировича Данченко в качестве экзаменационного задания до 13 апреля, когда опера в партитуре была представлена комиссии. 7 мая состоялся экзамен, на котором Рахманинов получил 5 с плюсом. Как окончившему с отличием 2 факультета консерватории, ему была присуждена большая золотая медаль. Премьера «Алеко» состоялась через год, 27 апреля 1893 года. Я думаю, что успех зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которым она очень нравилась, вспоминал Рахманинов. Во время одной из репетиций Чайковский сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу Иоланта, которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой». Он так и сказал: «Вы не будете возражать». Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я новичок 20 лет. После окончания консерватории положение музыканта оказалось неопределенным. Несмотря на бурные успехи, Сафонов не пригласил его на преподавательскую должность, сыграл роль родство с Зелотой и независимое поведение, подчеркивание некоторое время Рахманинов живет частными уроками, подчеркивание осенью 1892 года впервые выступает в открытом концерте как пианист, причем на бис играет ставший впоследствии самым знаменитым прелюд до диез минор с его колокольными звонами, одним из самых ярких типично рахманиновских образов. Небольшой доход дают первые издания, подчеркивание клавиры, отдельные номера оперы, романсы, виолончельные пьесы. В середине сентября 1893 года на одном из музыкальных вечеров у Танеева, бывшего центром музыкальной жизни Москвы, Чайковский показывал только что законченную 6-ю симфонию. В тот же вечер Рахманинов представил на суд маститых музыкантов симфоническую фантазию «Утес» по стихотворению Лермонтова «И ночевала тучка золотая». Музыка понравилась и скоро была исполнена публично. Конец года принес тяжкие утраты, скончался Зверев, всеобщий любимец, которого хоронила вся музыкальная Москва. А вернувшись из Киева, где в октябре состоялась премьера «Алеко», причем Рахманинов дебютировал в качестве дирижера, он узнал о смерти Чайковского. Под впечатлением этой трагедии было написано элегическое трио памяти великого художника. Осенью 1894 года, ввиду неопределенности материального положения, музыканту приходится поступить в Мариинское женское училище преподавателем теории музыки. Это дает хоть какой-то заработок. Кроме того, 5-летний педагогический стаж освобождает от военной службы. В училище Рахманинов часто играет на открытых вечерах, аккомпанирует хору, пишет хоровые пьесы. В конце 1895 года он отправляется в концертную поездку по городам Запада России и Польши с итальянской скрипачкой Терезиной Туа. Еще за несколько месяцев до того композитор начал работу над своей первой симфонией. Она была закончена к августу, партитуру автор послал в Петербург, надеясь на исполнение в русских симфонических концертах, абонементах, организованных меценатом М. Беляевым, горячо поддерживавшим отечественных композиторов. К тому времени Рахманинов сблизился со многими петербуржцами и надеялся на добрый прием. Премьера симфонии состоялась 15 марта 1897 года, оказалась единственным прижизненным исполнением этого сочинения. Сережа забрался на витую лестницу, ведущую из зала на хоры, вспоминала одна из сестер Скалой. Глазунов флегматично стоял у дирижерского пульта и также флегматично провел симфонию. Он ее провалил. Его все время качал головой и пожимал плечами. Стасов и Беляев неодобрительно переглядывались. А наш бедный Сережа корчился на лестнице и не мог себе простить, что не сам дирижировал своим произведением, а поручил его исполнение Глазунову. Сразу после концерта Рахманинов уехал в Москву, принялся было за новую симфонию, но его душевное состояние было настолько тяжелым, что работать он не мог около 3 лет. Естественно, резко критические и часто несправедливые отзывы в прессе еще более усугубляли кризис. Ноты симфонии были уничтожены. Через много лет, уже после смерти композитора, в фондах Беляева были разысканы оркестровые партии, по которым удалось восстановить партитуру. С сентября 1897 года Рахманинов был приглашен дирижером в Московскую русскую частную оперу, организованную меценатом С. Мамонтовым, где пробыл 2 сезона. За это время он приобрел дирижерскую технику и сблизился с С. Шаляпиным. «Это я считаю одним из самых сильных, глубоких и тонких художественных переживаний всей моей жизни», — писал впоследствии композитор. С певцами Мамонтовской оперы Рахманинов работал и летом 1898 года, будучи на отдыхе в имении певицы Т. Любатович, Путятине, разучивал с ними новые арии, а С. Шаляпиным, пожелавшим расширить свои музыкальные познания, занимался теорией, гармонией и историей музыки. Состояние здоровья постепенно улучшалось. Осень-зиму 1898 года по совету врача композитор проводит в подчеркивание том подчеркивание же Путятине, где в тишине и покое может, наконец, сочинять от государства второй концерт для фортепиано с оркестром. Первые зарубежные гастроли Рахманинова в качестве пианиста и дирижера, исполнителя собственных произведений, в Лондоне в 1899 году, прошли блестяще. После этого начались регулярные выступления музыканта за границей и в разных городах России. Успешно продолжается композиторская деятельность. Кантата «Весна» на стихотворение Некрасова «Зеленый шум», написанная в 1902 году, исполненная почти сразу в Москве, а через 3 года, в Петербурге, была высоко оценена общественностью и получила Глинкинскую премию, приз, учрежденный меценатом-миллионером М. Беляевым для выдающихся произведений русского музыкального искусства. Появляются новые фортепионные миниатюры, романсы. Вскоре после московской премьеры «Весны» в жизни Рахманинова произошло крупное и радостное событие. Он женился на своей двоюродной сестре, той самой Наташе Сатиной, которая давала уроки музыки летом 1890 года. Из-за близкого родства с невестой ему пришлось сначала добиваться высочайшего разрешения на брак. 29 апреля 1902 года молодые обвенчались и сразу отправились за границу, побывали в Италии, Австрии, Швейцарии, совершили паломничество в город Вагнер-Байрейт, где слушали кольцо Нибслунга, летучего голландца и Парсифаля, осенью вернулись в Россию и поселились в Москве. Семейная обстановка, внимание и забота, которые окружила композитора любящая жена, благоприятно сказались на его творчестве. Работал он много, так как семья требовала средств. Она росла. В 1903 году родилась дочь, в 1907 году – вторая. Рахманинов нежно любил их, говорил, они – самое дорогое в моей жизни. И светлое. В 1904 году Рахманинов стал дирижером Большого театра. За 2 года, которые он провел на этом посту, им были осуществлены постановки «Пиковой дамы», «Князя Игоря», «Бориса Годунова», «Русалки», ставшие эталонными. Его авторитет рос с каждым спектаклем. Частыми стали выступления в концертах Московского филармонического, Московского и Петербургского отделения Русского музыкального общества. В эти же годы им были написаны оперы «Скупый рыцарь» по пушкинской маленькой трагедии Франческо да Римини по Данте. Продолжающие лучшие традиции русской оперной классики, эти небольшие оперы намечают и новые пути развития жанра, сближающие его с кантатой и симфонической поэмой. Этому способствует лаконичность либретто, отсутствие деления на отдельные номера, спаянность сцен благодаря разветвленной системе лейтмотивов. После окончания 2 сезона в Большом театре, весной 1906 года, Рахманинов решил уйти с работы, занимавшей чрезвычайно много времени и сил, чтобы отдать их творчеству. Сначала вместе с семьей он едет в Италию и проводит несколько недель во Флоренции, затем, в тихом местечке близ Пизы. Вернувшись в Россию в середине лета, едет в ставшую любимой и привычной Ивановку, имение Сатиных, где серьезно работает над сборником романсов. На зиму поселяется в Дрездене, начинает было оперу «Монкованна по Метерлинку», но оставляет этот замысел ради фортепионной сонаты. В конце 1907 года им завершена 2-я симфония, которая получила признание публики и была награждена Глинкинской премией. Последним из произведений, созданных в Дрездене, стала симфоническая поэма «Остров мертвых» по картине швейцарского художника-символиста А.А. Беклина. Композитор в Дрездене увидел ее черно-белую репродукцию. «Если бы я сначала увидел оригинал», — писал он через несколько лет, — «то, возможно, не сочинил бы моего «Острова мертвых». Картина мне больше нравится в черно-белом виде». Дрезденское затворничество не стало полным. Композитор выезжает оттуда в Россию, на исполнение 2-й симфонии, в Париж, где принимает участие в русских исторических концертах, организованных антрепренером Дягилевым. Там он играет 2-й фортепионный концерт, дирижирует «Весной», в которой поет Шаляпин. Ему же сопутствует слава одного из лучших пианистов мира, его исполнительское искусство современники сравнивают с волшебством Шахерезады, с пластичностью античной скульптуры. Весной 1909 года семья Рахманиновых покидает Дрезден и возвращается в Москву. Здесь перед музыкантом разворачивается огромное поле деятельности. Он входит в состав московской дирекции РМО, занимает должность инспектора музыки, контролирующего работу музыкальных учебных заведений. Много дирижирует. Приходится заняться и работой, очень далекой от искусства, приводить в порядок Ивановку, которая женитьбой стала его собственностью и пришла в упадок за годы, пока имением никто не занимался. «На свое имя Ивановку я истратил почти все, что за свою жизнь заработал», — пишет он Зелота. «Сейчас в Ивановке лежит около 120 тысяч. Зато хозяйство поправлено, в него введено много усовершенствований, куплены лошади, появился первый автомобиль. Рахманинов всю жизнь будет неравнодушен к ним». Наряду с хозяйственными заботами рачительный помещик не забывает о творчестве. Этим летом появляется третий концерт для фортепиано, который автор играет в конце ноября в Нью-Йорке. В США и Канаде он проводит почта 3 месяца, даст 26 концертов, преимущественно как пианист, причем играет в крупнейших городах с лучшими оркестрами и дирижерами Америки. В подчеркивание том подчеркивание числе, с Малером, руководившим в этот сезон нью-йоркским оркестром. Успех был большой, заставляли бисеровать до 7 раз, что по тамошней публике. Очень много, рассказывал по возвращении Рахманинов. Публика удивительно холодная, избалованная гастролями первоклассных артистов, ищущая все чего-нибудь необыкновенного, не похожего на других. Гастрольную деятельность музыкант продолжал и на родине. Триумфальные выступления проходили в Ростове, Харькове, Киеве, Одессе. Вскоре его имя становится одним из самых популярных в русском музыкальном искусстве. Способствует этому и творчество. В 1910 году появляется вдохновенная литургия Иоанна Златоуста, потом большое количество фортепионных и вокальных миниатюр, а в 1912-1913 году он работает над поэмой Колокола, стихотворение Эдгара По в переводе Бальмонта. После поэмы была закончена вторая соната для фортепиано, которую почти через 20 лет автор переработал. В начале 1914 года Рахманинов гастролировал в Англии. Осенью предполагал исполнить там Колокола, начавшаяся мировая война нарушила все планы. Пишет он теперь довольно мало, в основном, небольшие произведения. Самым значительным сочинением 1915 года становится «Всенощное бдение» на канонический текст. Этот год, как когда-то 1893, принес тяжкие утраты. Внезапно скончался Скрябин, сверстник Рахманинова, тоже один из зверят, как ласково назывались ученики Зверева. За ним, простудившись на похоронах своего ученика, вскоре последовал Танеев. Для всех нас, его знавших и к нему стучавшихся, это был высший судья, обладавший, как таковой, мудростью, справедливостью, доступностью, простотой. Его советами, указаниями дорожили все. Дорожили потому, что верили, в феврале 1917 года в России произошла революция. Рахманинов воспринял ее с энтузиазмом, но положение в стране обострялось, обстановка не позволяла спокойно работать. В конце 1917 года, вскоре после Октябрьского переворота, Рахманинов с семьей уехал, воспользовавшись приглашением на гастроли в Стокгольм. Он предполагал, что уезжает ненадолго, и захватил с собой лишь самое необходимое. В газетах сообщили, С.В. Рахманинов на днях отправляется в концертное турне по Норвегии и Швеции. Турне продлится более 2 месяцев. Оно растянулось на всю жизнь. Несколько месяцев он провел в странах Скандинавии, а затем, получив из США несколько достаточно выгодных предложений, решил переехать в Америку. Там его ожидала очень напряженная работа. Контракты, в основном, имели в виду пианистические выступления, так как Рахманинов считался первым пианистом мира. Но американские слушатели диктовали свои условия. Они требовали разнообразную программу с обязательными популярными пьесами, сетовал музыкант. Ему приходилось разучивать все новые и новые произведения самых разных авторов, причем делать это летом, так как во время сезона концерты следовали один за другим, еле давая возможность переезда. Часто Рахманинов уставал так, что не мог даже писать, болели перетруженные руки. Письма к друзьям за него писали дочери или жена, они были его единственным утешением и отрадой. Сначала Рахманинов снял квартиру в Нью-Йорке, затем купил особняк на берегу Гудзона. На лето семья обычно уезжала в Калифорнию или в маленькую деревушку на берегу Атлантического океана. С 1924 года лето стали проводить недалеко от Дрездена, где жили родные жены, Сатины. Вдали от родины первые 8 лет Рахманинов ничего не сочинял. Возможно, это потому, что я чувствую, что музыка, которую мне хотелось бы сочинять, сегодня неприемлема, сказал композитор в одном из интервью. А может быть, истинная причина того, что я в последние годы предпочел жизнь артиста-исполнителя жизни композитора, совсем иная. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиции родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетрасважимых воспоминаний. Надо сказать, что несмотря на постоянное пребывание в США, он отказался стать их гражданином. «Я не считаю возможным отречься от моей родины», — объяснял композитор. Этим он, глубоко русский художник с почвенными корнями, ясно слышимыми в его музыке, всегда удивительно русской по своим интонационным истокам, отличался, скажем, от Стравинского, которому было глубоко безразлично, где жить и что писать. А Рахманинов отводил душу, занимаясь фортепианными транскрипциями и обработками народных русских песен. Только в 1926 году он приступил к четвертому фортепианному концерту, задуманному еще в России. После него появились три русские песни для симфонического оркестра и хора, проникнутые тоской и одиночеством. Тем не менее, о возвращении в тоталитарное государство, каким стала бывшая Россия, он не мог и помыслить. С конца 20-х годов сложился определенный ритм жизни. Зимой интенсивные выступления в США, весной – продолжение гастролей в Европе, летом – отдых то под Дрезденом, то в Швейцарии, то в Нормандии, то на юге Франции. Осенью – подчеркивание снова гастролей по европейским городам и возвращение в Америку. Так проходили годы. Появляются фортепианные вариации на тему Карелии и рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. А кроме того, снова транскрипции. Весной 1931 года Рахманинов купил небольшой участок земли, вернее, скалу, в Швейцарии, на берегу Фервальдштетского озера. Здесь была построена вилла, которую по первым слогам имен и первой букве фамилии Рахманинова назвали Синар. Именно здесь написана рапсодия на тему Паганини, 1934, а затем и Третья симфония, 1935-1936 годы, как будто композитор обрел кусочек родины. Симфония признания не получила, она была слишком русской, дирижеры ее не понимали. Впервые по-настоящему она прозвучала под управлением автора в его фестивальном цикле концертов в 1939 году. К злому времени Европа уже напоминала просыпающийся вулкан, чувствовалось, что еще немного, и она взорвется страшной войной. 23 августа 1939 года Рахманиновы отплыли в США из Франции, где осталась младшая дочь. А через неделю нападением фашистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война, в которую сразу же в соответствии с договором о дружбе, включилась Франция. Больше Рахманинов не был в Европе ни с гастролями, ни в Синаре. Летом 1940 года, живя неподалеку от Нью-Йорка, он закончил вторую редакцию четвертого фортепианного концерта и написал свое последнее крупное сочинение — «Симфонические танцы», посвятив их Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Ю. Арманди. Тяжелым ударом для него стало нападение фашистов на СССР. Осенью 1941 года он выступил с призывом поддержать Россию. Гонорар от одного из своих первых в сезоне концертов он передал генеральному консулу СССР, и его примеру последовали Зелоты и некоторые другие деятели эмиграции. Рахманинов, по его словам, старался принести посильную помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Скончался он 28 марта 1943 года в Беверли-Хилл, Калифорния, где у него был небольшой дом с крошечным садиком. Отпевание прошло в русской церкви на окраине Лос-Анджелеса. Гроб был цинковый, чтобы позднее, когда-нибудь, его можно было перевезти в Россию, писала вдова Н. А.А. Рахманинова. Временно гроб поместили в склеп при церкви, а потом перевезли в Нью-Йорк, где 1 июня на русском кладбище в Кенсико близ Нью-Йорка состоялись торжественные похороны. Симфония номер 2, ми минор, ор. 27, 1906-1907 годы. Состав оркестра. 3 флейта. Флейта пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, малый барабан, тарелки, большой барабан, колокольчики, струнные. История создания. Рахманинов возлагал большие надежды на свою первую симфонию, созданную в 1895 году. Ее провал на премьере стал причиной длительного творческого кризиса. В одном из писем Рахманинов сообщал, после этой симфонии не сочинял ничего около 3 лет. Был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись голова и руки. Симфонию не покажу и в завещании наложу запрет на смотрины. Лишь через 12 лет обратился композитор вновь к этому жанру, уже не как новичок, пробующий себя в разных видах творчества, но как автор, признанный в мире, имеющий собственный яркий творческий почерк, к тому же подчеркивание прославленный пианист и дирижер. Задумана симфония была в 1906 году, когда Рахманинов жил в Москве и много занимался дирижерской деятельностью, в частности, в Большом театре. Чтобы полностью сосредоточиться на творчестве, он уезжает вместе с семьей в Дрезден, где активно работает над симфонией. В письме от 11 февраля 1907 года он пишет: «Читал в газете, что я кончил симфонию. Так как про это и ты, может быть, слыхал что-нибудь, то я хочу тебе сказать на эту тему несколько слов. Уже месяц назад, даже более, я действительно кончил симфонию, но надо прибавить к этому необходимое слово, в ЧЕРНЕ. Не сообщал об этом миру, так как хотел ее раньше вчистую кончить. Лично я тебе могу сказать, что я ею недоволен, но что она все так и будет действительно, не раньше, чем осенью, так как начну ее инструментовать летом только. Действительно, весной музыканта ждали другие занятия, выступления в качестве пианиста и дирижера в Париже, которые были чрезвычайно ответственными. Рахманинов исполнял свой второй фортепианный концерт и дирижировал кантаты «Весна», солистом в которой выступил Шаляпин. Только после этого концерта, состоявшегося в конце мая, Рахманинов смог, ничем не отвлекаясь, дорабатывать вторую симфонию, которая была завершена к концу года. 8 января 1908 года состоялась ее премьера в Петербурге под управлением автора, 2 февраля она была повторена в Москве. На этот раз симфоническое сочинение Рахманинова имело большой успех. Рецензент русской музыкальной газеты писал, новая симфония есть, прежде всего, свое, рахманиновское, свободно порожденное внутренним миром тонкого и цельного художника, самостоятельно думающего, чувствующего, переживающего. Это, Рахманинов, лицо в русском искусстве новое и уже определившееся. Это, артист с удивительной нежностью концепций, благородством вкуса, с утонченным воображением. С предрасположенностью к элегическому строю, музыка, первая часть симфонии открывается медленным вступлением, тема которого лежит в основе всего произведения. Сдержанно сурово, в стиле древнерусских напевов звучит у виолончели и контрабасов мотив, близкий темам рока последних симфоний Чайковского. Ему отвечает широкая, бесконечно распеваемая мелодия скрипок. Неторопливо развертывается музыкальное повествование, подчеркивание отдельные мотивы переходят от одного инструмента к другому, то затухают, прерываясь паузами, то переплетаются, то имитационно перекликаются. Взволнованная, порывистая, но сдерживаемая упругим сопровождением главная партия сонатного аллегро интонационно связана со вступлением и как бы вырастает из него. Постепенно звучание крепнет, становится все более энергичным, а после напряженного нарастания вступает широкая мелодическая фраза, сочетающая в себе песенность с декламационностью, что делает все эмоциональной вершиной этого раздела. Побочная партия, светлая и мягкая, звучит грациозно в тембрах деревянных духовых, затем ее подхватывают скрипки. В разработке усиливается драматическое начало. Мотив вступления, сочетаясь с интонациями главной партии, приобретает неспокойный характер. Напряжение нагнетается, достигает огромной силы, но наступает перелом. Сначала тихо, затем все иственнее прорезаются интонации главной партии. Они становятся смелее, настойчивее и, наконец, после типично рахманиновских колокольных звучаний, на гребне кульминации звучит вся главная тема, знаменуя наступление репризы. Широко и даже торжественно вступает после нее побочная партия, лишь коде сумеречная тема вступления напоминает о себе. Вторая часть, прозрачная скерца, построенная на изменчивых, прихотливых образах. Кажется, перед нами русский зимний пейзаж, бесконечная белая равнина, несущаяся вдали тройка, звон колокольчиков под дугой, песня, которая замирает вдали. В основе музыки, пульсирующее движение, подчеркивание на фоне которого, то угловатая тема скрипок, то незатейливый наигрыш гобоя. Напевы звучат и уходят, остается лишь непрерывное движение, подчеркивание в среднем разделе колорит мрачнеет. Кажется, это кружащаяся вьюга настигла путников. Мелькают странные видения. В квартете медных появляются мрачные хоральные напевы и скоро растворяются в общем движении. Постепенно умиротворяется стихия. В коде тема скерца переплетается с интонациями вступления и мрачным хоралом трия. В начале медленной третьей части, оплетенной изящными подголосками подчеркивания, звучит мечтательная мелодия скрипок, переходящая затем к солирующему кларнету. Мелодический узор вьется прихотливо и бесконечно, как нежится струи русской, прихотливо извивающейся степной речки. Можно долго идти вдоль нее, любуясь сменами и оттенками окружающего пейзажа. Трудно не любить подобного рода рахманиновские медленные восхождения, изгибы, завитки и колыхания музыки, когда мелодический рисунок, словно нехотя, расстается с каждым своим красивым поворотом и извивом. Асафьев. Однако и эту идиллическую картину нарушают интонации вступления к первой части. Музыка неудержимо устремляется в страстном порыве. Но постепенно сила вступительного мотива иссякает, он сливается с певучими подголосками подчеркивания широко и светло, заканчивая даже финал, итог развития симфонии. Яркий, ликующий, в стремительном движении, он тематически связан со всеми предшествующими частями. Главная партия вырастает из первой темы скерца с ее хроматической угловатостью. Побочная партия, лирическая, эмоционально открытая, в нежном звучании гобоя, включает в себя светлую, широкую, распевную тему, которая завершается фрагментом адажио. В заключительной партии слышны реминисценции вступления с его суровыми звучаниями. Небольшая разработка, основанная на главной партии, подводит к репризе, в которой блестящая ликующая тема восстанавливается в ее первоначальном виде. Следующий далее элегический эпизод, побочная тема, растворяется в общем радостном, красочном потоке. Симфония номер 3, ля минор, ор. 44, 1935-1936 годы, состав оркестра, 2 флейты. Флейта пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, ксилофон, челеста, 2 арфы, струнные. История создания. К жанру симфонии Рахманинов обращается вновь только через 3 десятилетия. Уже 17 лет прошло с тех пор, как он покинул Россию. Он, пианист, признанный первым в мире, один из крупнейших дирижеров. Но для сочинения в его жизни остается очень мало, несправедливо мало времени. Сравнивая его с тем Рахманиновым, который создавал вторую симфонию в спокойном Дрездене, можно сказать, что это совсем другой человек, потерявший родину, многое переживший, перестрадавший, но оставшийся глубоко русским художником. Третья симфония – подчеркивание произведения удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора, один из его итогов. Симфония была начата летом 1935 года в Швейцарии, где Рахманинов любил отдыхать после напряженного концертного сезона, где он выстроил виллу Синар, названную так по первым слогам имен своего и жены, Натальи Александровны, и первой букве фамилии. Работу пришлось оставить, когда были готовы эскизы первой и второй частей, надо было готовиться к предстоящим концертам. График концертных выступлений музыканта, обеспечивающих материально его семью и потому необходимых, был очень жестким. 26 сентября того же года в одном из писем композитор сообщал, работы своей так и не кончил. На готове только две трети. Надо бросать и садиться за рояль, которым занимался не особенно прилежно последнее время. А так как концерты продолжаются до 2 апреля, то, по-видимому, за окончание работы возьмусь не раньше будущего лета. В начале октября Рахманиновы уехали в Америку, где состоялись первые концерты начавшегося сезона. В январе 1936 года они возвращаются в Европу, так как 5 февраля в Париже Рахманинов играет рапсодию на темы Паганини. 21 февраля он уже в Варшаве, снова рапсодия, а кроме того, второй фортепианный концерт. Через три дня с огромным успехом проходит его клаверобенд. Затем идут выступления в Англии. Обычным острым контрастом, хорошо известным посетителем концертов, был Рахманинов, идущий к роялю, и Рахманинов за роялем, писал лондонский рецензент. Когда он появляется на эстраде, то кажется выше ростом, худее и утомленнее, чем обычно. Он выходит на эстраду, как осужденный на эшафот. Смотрит перед собой на рояль с таким отвращением, как будто перед ним плаха. Затем, по-видимому, решив, что через это испытание надо пройти, он опускает руки на ненавистный предмет, и мы в течение следующих 30-40 минут слушаем такую игру, при сравнении с которой исполнение других ведущих пианистов кажется посредственным. Я не могу поверить, что когда-либо было лучшее исполнение подчеркивания, чем его, более идеальное сочетание тонкости, силы, созерцательности, огня. И кажется, что все это дается ему совсем легко. А это было вовсе не легко. У Рахманинова болели руки и сердце, надо было ехать лечиться. Но он вернулся в Синар, писав финал симфонии, оркестровать написанное. Он знал, что не сможет спокойно лечиться, если не закончит начатое. И 18 июля 1936 года он сообщает в одном из писем. Закончил писанием симфонию. Первое ее исполнение подчеркивание, как и обыкновенно, отдаю своему любимейшему оркестру Филадельфии. Премьера третьей симфонии состоялась 6 ноября 1936 года. Филадельфийским оркестром дирижировал Л. Стаковский. В США симфония очень своеобразная и глубоко русская по характеру, признания не получила. Скажу еще несколько слов про новую симфонию, писал Рахманинов. Играли ее в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и так далее. Играли ее замечательно. Приемы у публики, и у критики, кислый. Лично я твердо убежден, что вещи это хорошие. Но, иногда и авторы ошибаются. Как бы то ни было, а своего мнения держусь до сих пор. Навеянная воспоминаниями о России и пронизанная страстной любовью к родной далекой и недостижимой земле, симфония, конечно, была чужда американским слушателям. Присущие композитору с юных лет черты, национальная по характеру мелодика, органично воспринятые традиции симфонизма Чайковского, романтический порыв теперь, в начале второй трети жестокого 20 века, сочетаются с яркой экспрессией, жесткостью подчеркивания иногда нарочитой, гармонического языка, сложностью ритмики. Музыка, первая часть открывается суровой архаичной попевкой, основанной всего на трех звуках. Это сосредоточенная, будто из глубины веков пришедшая мелодия, своего рода эпиграф симфонии. Тихое звучание кларнетов, виолончели и закрытый валторны прерывает с резкими аккордами всего оркестра. За вихревым порывом, задушевная протяжная песня, обволакиваемая множеством подголосков, как будто взлетел занавес, и открылась до боли знакомая и близкая сердцу картина раздольной русской природы. Это главная партия. Связующая стремительно и тревожно. Ускоряется темп, подводя к побочной партии, виолончельной мелодии, широкой и благородной, напоминающей русские свадебные напевы. Начинаясь с скромным камерным звучанием, она разрастается и приобретает черты быстрого марша. Резко меняется характер музыки в разработке. Мрачнеет общий колорит, а стенотный триольный ритм словно сковывает душу, зловеще звучат деревянные духовые в низком регистре. Динамическое нарастание с прерывистым дыханием оркестра, с тонущими интонациями скрипок, приводит к появлению зловещего вступительного мотива, своего рода темы неизбежности, голоса рока, в повелительном звучании тромбонов и тубы. Это трагическая кульминация части. После нее реприз воспринимается по-иному, более грустно, элегично. Но побочная партия своим волевым напором меняет настроение подчеркивания, восстанавливая равновесие. Следует успокоение подчеркивания плавный, истаивающий поток. Однако в самом конце зловещие пиццикато струнных вновь интонирует мотив судьбы. Вторая часть начинается той же темой вступления, подчеркивания темы судьбы, но теперь у солирующего валторны на фоне красочных аккордов арфы. Затем солирует скрипка, исполняя прекрасную, выразительную мелодию, одну из самых замечательных у Рахманинова. Прихотливая, насыщенная изысканными хроматизмами, она переходит к флейте, бас-кларнету, виолончели, фаготу, английскому рожку и постепенно разрастается в звучании всего оркестра экспрессивной кантилены. В середине части появляется скерцозный эпизод. Мелькают причудливые, полуреальные, полуфантастические образы, напоминающие симфонические миниатюры Лидова. Острые, колючие интонации, зловещие шорохи сменяются колокольными звучаниями. Постепенно все успокаивается, наступает момент раздумья. И вновь звучит роковой мотив судьбы. Начальный раздел части повторен в сокращении, и заключает адажа все та же тема, судьбы, рока. Финал весь выдержан в быстром движении, полон энергии. Но и в нем время от времени всплывают интонации вступления своего рода мементо мори, помни о смерти, во время праздничного гуляния во всю широту русской души. Первая тема финала – стремительный танец, вторая – лиричная и пленяющая. Далее следует блестящая, мастерски разработанная фуга. В резких очертаниях ее темы, видоизмененной, заостренной темы главной партии, проглядывают интонации лейтмотива симфонии, темы судьбы. Фуга непосредственно переходит в вальсовый эпизод. После выразительного речитатива солирующего фагота вновь проходит мотив судьбы, заканчивающийся зловещим вскриком тутти оркестра. Появляется жесткая, угловатая мелодия, напоминающая о среднем эпизоде второй части. Исподволь в контрапунктирующих ей голосах появляется грозный Дей Сырой, средневековый католический заупокойный напев. Постепенно он выступает на первый план. Все яростнее его натиск. Вздымается и опадает волны музыкального развития, достигая колоссальных кульминаций, отступая вновь и вздымаясь. Реприза наступает в своем стремительном танце, когда, кажется, исчерпаны силы. Но ее облик двойствен. И танцевальный вихрь главной партии, и нежная побочная, и даже блестящая пышная кода не могут заставить забыть о приговоре судьбы. И в ней проглядывает мотив Дии Сырой, слышится ритм лейтмотива, судьбы.